Но я знаю, как вы заняты, поэтому прошу прощения за то, что отнимаю у вас время и доставляю лишние хлопоты. Кофе и печенье были приготовлены заранее. Пока копы садились, Пилар стала накрывать на стол. Когда она отвернулась, Клермонт и Мейгер обменялись взглядами, и Морин пожала плечами. «Чем мы можем быть вам полезны, госпожа Джамбелли? Я надеюсь, что вы подбодрите меня, хотя знаю, что это не ваша работа». Пилар передала им чашки. Мейгер удивила, что она запомнила их вкусы. «И как, по-вашему, мы можем это сделать?» — спросил Клермонт. «Я догадываюсь, что ваш департамент связан с итальянскими властями». Пилар села, но не притронулась к своей чашке. Она начинала нервничать. «Наверное, вы уже знаете, что моя мать пользуется там определенным влиянием. Лейтенант де Марко сообщил нам некоторые предварительные данные. Я знаю, что мой двоюродный брат вчера разговаривал по телефону с Джереми де Морне, и что Джерри сообщил об этом звонке нью-йоркской полиции. Джерри был настолько любезен, что позвонил моему отчиму и говорил с ним лично. Если вы так хорошо информированы, я не знаю, чем мы можем вам помочь. Детектив Клермонт, это моя семья». Пилар немного помолчала. «Насколько я знаю, полиция в конце концов определила, что звонили из района озера Комо. Но когда за Доната приехали, чтобы посадить в тюрьму, его уже там не было. Я хотела узнать, не считаете ли вы, что мой кузен убил моего... убил Энтони Авано?» «Госпожа Джамбелли», — Мейгер отставила чашку, — «мы не занимаемся умозаключениями. Мы собираем улики. Мы с вами знакомы несколько месяцев. Вы интересовались моей личной жизнью, вникали во все подробности. Хотя я понимаю, что специфика вашей работы требует определенного отстранения, но прошу вашего сочувствия. Возможно, Доната еще в Италии. Моя дочь в Италии, детектив Мейгер. Человека, который мне очень дорог, едва не убили. Человек, женой которого я была половину жизни, мертв. Мой единственный ребенок находится в 6000 миль отсюда. Пожалуйста, не оставляйте меня без помощи». «Госпожа Джамбелли». «Алекс», — перебила его Морин. «Пилар, мне очень жаль, но я не могу сказать то, что вам хотелось бы услышать. Просто потому, что ответа у меня нет. Вы знаете своего кузена лучше, чем я. Расскажите о нем». «Я уже несколько дней не думаю ни о чем другом», — начала Пилар. «Не могу сказать, что мы были близки, что я знала его насквозь. Еще неделю назад я сказала бы: бедняга Донато. Конечно, он глуповат, но сердце у него доброе. А сейчас не приходится сомневаться, что он вор, что он вступил в заговор с человеком, за которым я была замужем, и обкрадывал женщину, которая давала им зарабатывать на жизнь». Она взяла чашку, пытаясь чем-то занять руки. «Крал у меня, у моей дочери. Но даже зная это, я не могу представить себе, что он сидит в гостиной Софи, смотрит в лицо человеку, которого знал все эти годы, и убивает его. Не могу представить себе Дона с пистолетом в руках. То ли потому, что это на него не похоже, то ли потому, что это невозможно вынести. Вы боитесь, что он может напасть на вашу дочь, но у него нет для этого причин. Если Дон сделал все это, то причиной для него может быть сам факт ее существования». Крис Дрейк, сидевшая в своем кабинете за закрытой дверью, сходила с ума от злости. Джамбелли во главе с этой сучкой Софией все еще пытались уничтожить ее. «Натравили на нее копов», — думала она, в бессильной ярости колотя кулаком по раскрытой ладони. «Ни черта это им не даст! Они надеются застать ее врасплох».